А как, насколько он помнит, принято? И едва упомянув о том, чьим уделом вместо величия и блеска стали пустыня и горе, старик уже оказался в области шаблонов божественных, а они неизбежно влекли за собой заключительные слова о возвышении униженного, ставшего спасителем человечества и зачинателем новой эры, и это-то и привело доброго старика в немое смущение. Не в такое уж сильное, нет, это была всего лишь пристойная дань уважения, отданная человеком практическим, но от природы порядочным, в сфере священно-возвышенного. Если это смущение переросло в подобие тревоги, в глубокое замешательство и даже в испуг, испуг, впрочем, мимолетный и едва ли осознанный, то виной тому была лишь встреча, которая произошла тут между глазами моргавшего старика и глазами стоявшего перед ним Иосифа, и которая в сущности даже не должна быть названа встречей, так как взгляд Иосифа, собственно, не встретил взгляда хозяина, то есть не парировал этот взгляд, а только принял его, только тихо и не таясь открыл ему свою многозначительно укоризненную темноту. Пытаясь понять этот немой укор, уже многие вот так же оторопело моргали глазами, как моргал ими сейчас встревоженный измаильтянин, недоумевая, что это за необычную и, возможно, даже небезопасную сделку заключил он с незнакомыми пастухами, и что представляет собой его приобретение. Но ведь выяснению этого вопроса как раз и служил весь вечерний разговор, нами переданный. И если точка зрения, с которой старик его выяснял, на секунду сдвинулась в область небесно-историческую, то в конце концов нет ни одной вещи на свете, на которую нельзя было бы взглянуть и с такой стороны. Но человек дельный отлично различает аспекты и сферы и без труда возвращается к практической стороне дела. Старику достаточно было откашляться, чтобы перейти именно к этой стороне. «Хм», — сказал он, — «одним словом, твой господин немало поездил между реками и знает, что бывает на свете. Не тебе, сын болота и исчадья колодца, его учить. Я купил твое тело и твои способности, но вовсе не твое сердце, которое я не могу заставить открыть мне твои обстоятельства. Не говоря уже о том, что у меня нет никакой нужды в них вникать. Любопытство к ним даже неразумно и может пойти мне во вред. Я нашел тебя и вернул тебе жизнь, но покупать тебя не входило в мои намерения, хотя бы потому, что я не знал, можешь ли ты быть продан. Я не рассчитывал в данном случае ни на какую сделку, разве только на обычную мзду за возвращение утерянного или на выкуп. Однако из-за твоей особы завязался торг. Я начал его для проверки. Испытания ради я сказал, продайте мне его. И если можно считать, что подобное испытание решает дело, то дело решилось, ибо пастухи согласились тебя продать. Я заполучил тебя после тяжкого и упорного торга, ибо они были неуступчивы. 20 сикелей серебра общепринятым весом отдал я за тебя, и ничего не остался им должен. Что можно сказать о такой цене? Цена средняя, не так чтобы очень хорошая, однако же и не слишком плохая. Я мог бы добиться скидки на пороки, которые, как заявили пастухи, довели тебя до ямы. По твоим качествам я могу продать тебе дороже, чем купил, и нажиться, как пожелаю. Что за корысть мне вникать в твои обстоятельства? Чего доброго, я узнаю, что дела твои ведомы одним лишь богам, а значит, тебя нельзя было, да и сейчас нельзя продавать. И я выбросил деньги на ветер, ибо если я перепродам тебя, то буду виновен в торговле краденым. Ступай. Я не хочу ничего знать о твоей жизни, во всяком случае подробностей, чтобы не пачкаться и не брать на себя вины. С меня довольно догадки, что твоя жизнь несколько необычна и принадлежит к тем явлениям, возможность которых я верю благодаря своей привычке во всем сомневаться. Ступай же. Я говорил с тобой слишком долго, а сейчас пора спать. Что касается лепешек, то пеки их почаще, они довольно хороши, хотя необыкновенными назвать их нельзя. Еще я приказываю тебе получить у моего зятя Мипсамба письменные принадлежности, листы, тростинки, тушь, и, пользуясь человеческим письмом, составить перечень имеющихся у нас товаров по их разновидностям — смол, мазей, ножей, ложек, тростей, светильников, а также обуви, светильного масла и цветного стекла. Наименование напишешь черной тушью, а вес и количество красной, только без ошибок и клякс, и принесешь мне перечень не позже, чем через 3 дня. Понятно?» «Если приказано, то считай сделано», — сказал Иосиф. «Ну так ступай. Да будет спокойной и сладкой твоя дремота», — сказал Иосиф. «Пусть в нее время от времени вплетаются легкие приятные сны». Минеец улыбнулся и задумался об Иосифе. Ночной разговор. Когда они проехали еще 3 дня по берегу моря, опять наступили вечер и время привала, и место, где они устроили привал, на вид ничем не отличалось от того, где они расположились 3 дня назад. Оно вполне могло бы сойти за прежнее место. К старику, сидевшему на циновке у входа в свое укрытие, явился Иосиф с лепешками и свитком в руках. «Некий раб принес господину, что было велено». Хлебцы старик отложил в сторону, а свиток развернул и, склонив голову на бок, просмотрел. Работа Иосифа ему явно понравилась. «Ни одной кляксы», — сказал он, — «это хорошо. К тому же видно, что каждая черточка написана с удовольствием, со вкусом к красоте и со стремлением к изяществу. Список, надо полагать, соответствует действительности, так что он не только живописен, но и полезен. Приятно видеть столь исправный и четкий перечень своих товаров, где так единообразно обозначены разнородные вещи. Товар бывает смолистый и жирный, но купец не касается его руками, а орудует им в его письменном выражении. Вещи находятся там, где в то же время они и здесь, причем здесь они чисты, безуханны, обозримы. Такой список похож на «ка», на духовную плоть вещей, имеющуюся у них наряду с осязаемой плотью. Хорошо, что ты, как тебя, умеешь писать, да и в счете, как я заметил, ты кое-что смыслишь. И в красноречии ты для твоих обстоятельств тоже довольно силен. Мне было отрадно слышать, как ты попрощался со мной 3 дня назад. Как ты сказал тогда?» «Не помню», — ответил Иосиф. «Вероятно, я пожелал тебе сладкой дремоты». «Нет, ты выразился приятнее?» «Ничего. Еще найдется повод и для такого оборота речи. Однако вот что я хотел тебе сказать. Если у меня не окажется более важных забот, то на 3-м и на 4-м привале я подумаю, как с тобой быть. Твоя участь, видимо, тяжела, ибо ты, конечно же, знавал лучшие дни, а теперь служишь пекарем и писцом у странствующего купца. Поэтому, продавая тебя в другие руки и стремясь, благодаря незнанию твоих обстоятельств, заработать на тебе как можно больше, я постараюсь и о тебе позаботиться. Ты очень добр. Я хочу отвезти тебя в один известный мне дом, которому я уже не раз к собственной выгоде и к выгоде этого дома оказывал всяческие услуги. Это хороший дом, благоухоженный дом, дом почета и высоких отличий. Благословен тот, скажу я тебе, кто принадлежит к этому дому, хотя бы и будучи последним его рабом, и нет на свете дома, где бы слуге скорее представился случай обнаружить свои недюжинные способности. Если тебе повезет, и я устрою тебя в этом доме, то значит тебе выпал самый счастливый жребий, какой только мог выпасть или принять во внимание твою вину и достойные наказания качества. А кому принадлежит этот дом? Вот именно кому? Одному человеку. И это не просто человек, а владыка, величайший из величайших, увешанный золотом славы, святой, строгий и добрый, которого ждет его могила на западе, пастырь людей, живое воображение Бога. Имя его — носитель опахала одесную царя. Но думаешь, он носит опахала? Как бы не так. Это он представляет дело другим. Сам он для этого слишком священное лицо. Он носит не опахала, а только звание. Ты думаешь, я знаю этого человека, этот дар солнца? Нет, рядом с ним я всего лишь червяк. Он меня вообще не замечает. Да и я видел его только 1 раз, и то издали. Он сидел в своем саду на высоком кресле, согнув 1 руку в запястье, ибо повелевал. Я стушевался, чтобы не мозолить ему глаза и не мешать ему отдавать приказания. Хорош бы я был иначе, но с управителем его дома, человеком, под чьим началом находятся челядинцы, амбары и ремесленники, и который всем ведает, Я знаком лично и коротко. Он меня любит и, завидев меня, не упускает случая побалагурить. «Ну, старик, — говорит он обычно, — ты опять здесь, опять пришел со своим товаром к нашему дому, чтобы нас одурачить». Говорит он это, конечно, в шутку, думая, что купцу льстит, когда его называют продувной бестией, а мы оба смеемся. Ему-то я и хочу показать тебя и предложить, и если мой друг управляющий окажется в добром настроении и пожелает приобрести для дома молодого раба, считай, что ты устроен. А как зовут царя, чье золото славы носит хозяин этого дома? Ему хотелось узнать, куда его везут и где находится дом, для которого предназначил его старик. Но такой вопрос он задал не только поэтому. Ход мыслей Иосифа, помимо его сознания, определялся механизмом, восходившим к далеким изначальным временам пращуров. В нем заговорил Авраам, дерзостно полагавший, что человек должен служить единственно и непосредственно высшему. Авраам, чьи помыслы с презрением ко всяческим идолам и низшим богам были устремлены только к высшему, только к Всевышнему. В устах потомка этот вопрос получил сейчас более легкое и более светское звучание, и все же это был вопрос предка. С равнодушием слушал Иосиф об управляющем, хотя от того, по словам старика, непосредственно зависела его, Иосифа, судьба. Он испытывал презрение к старику за то, что тот был знаком только с управителем, а не самим сановником, которому принадлежал дом. Но даже и хозяин дома не очень-то его занимал. Над тем был еще более высокий владыка, самый высокий из всех, кого упомянул старик. И это был царь. К нему-то единственно и непосредственно относилось теперь любопытство Иосифа. И именно о нем спросили его уста, не подозревая, что сделали это не случайно и не произвольно, а по наследственному чекану. «Как зовут царя?» — повторил старик вопрос Иосифа. «Неп мара амун хот пе нимурия», — сказал он нараспев, словно читая молитву во время священнодействия. Иосиф обомлел от испуга. До сих пор он стоял, скрестив руки за спиной, теперь он быстро разнял их и приложил ладони к щекам. «Это фараон!» — воскликнул он. Мог ли он этого не понять? Имя, которое молитвенно пропел старик, было известно во всем мире, вплоть до чужеземных народов, о которых Иосиф знал от Елизера, вплоть до Таршиша и Китима, вплоть до Афира и крайнего на востоке Элама. Мог ли всезнайка Иосиф остаться равнодушным к этому имени? Если даже иные части имени, произнесенного стариком Миницем, такие как «Владыка правды Ра» или «Амун доволен», и были непонятны Иосифу, то сирийское добавление «Нимурия», что значит «он идет к своей судьбе», должно было показать ему, о ком идет речь. Царей и пастырей было на свете много, в каждом городе свой. И Иосиф потому так спокойно спросил старика, кого он имеет в виду, что ожидал услыхать в ответ имя начальника одной из многих приморских крепостей, какого-нибудь Зурата, Рибади, Абдашарата или Азиру. Задавая свой вопрос, он отнюдь не вкладывал в имя царя такого величественного и высокого смысла, отнюдь не связывал с ним такого божественного великолепия, каким потрясало это услышанное от старика. Начертанное в продолговатом стоячем кольце, осененное соколиными крыльями, простертыми над ним самим солнцем, и находясь в конце славного, теряющегося вечности ряда имен, обведенных такими же продолговатыми кольцами, имен, каждое из которых говорило о победоносных походах, далеко продвинутых пограничных камнях и роскошных всемирно известных постройках, оно унаследовало такой священный блеск, такое величие и так требовало поклонения, что взволнованность Иосифа нетрудно было понять.